Бирюзов дергает себя за бороду, чтобы прийти в себя и оценить ситуацию. Подумать только, меня, боярина, чуть не обвинили в измене из-за такой глупости. Непостижимо. Откуда у щенка вещего влияния на охранку, что вообще происходит? Словно бы в ответ на вопросы боярина поступает звонок от вассала скоропостижника. Да, Бирюзов подносит мобильник к уху. Господин, вы должны знать, в торопливом голосе ощущается паника. Биосинтез вещего только что представила на фармацевтический рынок новый продукт на основе рекомбинантных белков. Презентацию провела гендиректор Кира Паукова. И что такого? Бирюзов, конечно, знал, что род скоропостижников был лидером на рынке подобной продукции. Боярин как сюзерен имел нехилый процент от прибыли. Один продукт роли не влияет, так ведь? Боюсь, что нет, господин. В отчаянии вздыхает скоропостижник. Вакцина вещего отодвигает всю нашу флагманскую линейку на задние ряды. Паукова представила новое поколение продукта, разработанного из аномальных белков. ММ, это точно, мрачнеет Бирюзов. Клинические испытания подтвердили, что-то мямлит скоропостижник. Боярин сбрасывает звонок и в ярости сжимает кулаки. Вещи не только забирает его земли, но и обрубает доходы. Какая наглость, быстрее бы закончилась эта война. Тогда уже никакая охранка не сможет ему запретить требовать возврата своего по праву и применять силу в случае отказа. А парень, конечно, откажется. Но к тому времени Бирюзов уже будет знать, что за конкретный монстр, как выразился Стяжков, этот вещий. Уж это точно. Связи у Бирюзовых есть везде, даже в спецгруппе Тибет. На следующий день мы выдвинулись к монастырю. Задерживаться больше не имело смысла. Возможно, странник снова отправил бы на убой парочку отрядов, позволяя ослабить себя, но мы не могли сидеть в Тибете целую вечность. В любой момент император Хань мог решить, что и иномирянин ему все же нужен, да и послать ему на выручку батальоны, да и нет других причин для задержки штурма. Резервы магической защиты пополнены. Все маги обвешались антипсионическими обручами и опробовали боевые жезлы. Мои жены тоже успели порадоваться новым побрякушкам. Да и мне уже поднадоела восточная командировка. У меня род без присмотра, между прочим. Лакомка, молодчинка, проучила одного не в меру наглого соседа, но Бирюзов может решиться на более дерзкие выходки. И кстати, я уже пожаловался красному Владу на боярина. Да, поебедничал, ибо нихрен. Меня отправили на царскую миссию, а в это время Бирюзовы пакостят моему роду. Что за дела вообще, пускай теперь получают последствия. Кстати, также сегодня Кира должна выпустить новый белковый препарат, который не слабо ударит по карману клана Бирюзовых. Мелочь, а приятно. Заместитель командира, я должен в кое-чем сознаться, обращается ко мне граф Гансов, когда колонна машин останавливается у трехпиковой горы, и мы принимаемся рыскать вокруг в поисках тайного лаза в крепость. Надеюсь, ты не убьешь меня на месте. Рядом с нами как раз стоит Светка. Блондинка бросает на графа удивленный взгляд. Теперь даже не знаю, фыркаю я, обернувшись. Но раз начал, то рассказывай, а я потом уже обязательно это решу. Не переживай, ММ, вдохновляюще, бормочет Гансов, вздохнув. В общем, незадолго до того, как прибыть в Сковородщину, я общался с вассалами Бирюзова. Меня просили по возвращению доложить им все о тебе. Вот так новости. Светка тут же сжимает кулак. Даня, а можно, я первая ему в рожу запулю огнишар? Она в гневе оборачивается на Гансова. А ведь я учила тебя антидруидной метке. Ты мне по шарам ногой залупила. Морщится граф, видимо, под впечатлением вьетнамских флешбеков. А надо было огнишаром в морду, но еще не поздно. Светка уже готова заискриться. Погоди, Свет, усмехаюсь. У нас тут вообще-то чистосердечное признание. Гансов, что конкретно хотели знать обо мне Бирюзовы? Все, отвечает граф. Особенно интересовали твои боевые навыки, конечно. А тебе ведь всякие слухи ходят. Какие всякие? Интересно же, правда. Ну что, мол, грандмастер Арон Стяжков пропал после конфликта с тобой, вспоминает Гансов. Сначала я думал, глупые выдумки. Теперь так не думаю. Понятно. И какие твои дальнейшие действия? Бирюзовым я ничего не скажу, твердо отвечает Гансов. И почему же? Делаю удивленное лицо, а Света хмыкает, мол, и так понятно почему. Сам ведь его прибьешь, муженек. Как тебе сказать? Раньше я считал глупым не подчиняться боярину, но нынче вижу, еще более глупо будет наживать себе врагов в лице рода вещих Филиновых. Ха, а верно же подмечено. Света фыркает, в то же время из глаз жены пропадают гневные искры. Задобрить блондинку очень просто, надо лишь похвалить ее боевые качества. Мне же пофиг, что обо мне говорят или думают. Важен только результат. Посмотрим, как отреагируют бирюзовы на твое неповиновение, усмехаюсь. Но если оно станет причиной вашего вооруженного конфликта, смело обращайся к нам. Фух, а сейчас полегче стало, расслабляется Гансов. И не вздумай болтать. Света все же сует кулак под нос графу. Задобрить блондинку задобрили, но выживаемость рода важнее. А вообще на самом деле Гансов не знает обо мне и половины. Так что бирюзовых в любом случае ждал бы сюрприз. Кстати, можно сыграть на их дезинформации, но об этом позже подумаю. Между тем, поиски затягиваются. Всей группировкой рыщем по округе, ища тайный лаз. Впендель сказал, что он где-то возле подножия Трехпиковой горы, а где конкретно, не помнит. Вернее, он сам лично подзатер в своей голове координаты входа. Телепатия и не такое может. Ши, окликаю я буддиста. Давай соображай, как найти лаз. Не приходит ничего в голову, вздыхает монах, поглаживая лысину. Я думал, лаз помечен псионикой, но телепатическое сканирование ничего не показывает. А вруби-ка свою бездну космоса, предлагаю. Расширение сознания тут же озаряет монаха догадкой. Думаешь, это ключ, а может и сработать. Монах шустро формирует карманное измерение, и мы с ним и Светкой, которая от меня не отлипает, повисаем в невесомости, а вокруг разворачивается бескрайний простор космоса. Вау! Блондинка хватает меня за руку и удивленно болтает ногами в пустом пространстве. Я накрываю девушку ментальным куполом, а то астрал бы уже вцепился в ее сознание. Всегда мечтала, Даня, посмотреть с тобой на звезды, с иронией добавляет она. Любуйся на здоровье, улыбаюсь благоверной, а мне надо поработать. Мы с грандмастером выбираем разные тактики. Впендель прислушивается к своим ощущениям, а я оглядываюсь на звездную бездну вокруг. Ничего, огорченно роняет монах. Вон та звезда горит ярче, указываю на самую большую желтую точку, которая отчетливо выделяется в созвездии. О, и правда, приглядывается впендель. Похоже на зацепку. Отменяй расширение. Монах послушно развеивает грандмастерскую технику. Космос трескается белыми линиями и разлетается на клочья, уступая место голубому горному небу, а мы втроем снова стоим на твердом грунте. Пойдем глянем, направляюсь в ту сторону, где сияла яркая звезда. Благодаря каменщику-легионеру Стариасову я могу сразу ощущать земляные полости под ногами. Вот так под плоской гранитной плитой, засыпанной землей, и обнаруживается лаз. Впендель радуется, а я незамедлительно докладываю Ферсову. Теперь мы можем попасть в крепость, резюмирует он, когда мы с командиром отходим вдвоем поговорить. Устранитель смотрит на меня пристально. Филинов, ты уверен, пойдешь один? Об этом мы уже заранее поговорили. Других вариантов все равно нет, пожимаю плечами. Странник, не дурак. Катакомбы под крепостью обязательно защитили магической сигнализацией. Только у меня одного есть шансы проникнуть незаметно. Артефакты твоего Казида, равнодушно произносит Ферсов, которые существуют только в одном экземпляре и которые повторить никак невозможно. Ага, улыбаюсь, все вы знаете. Мы с устранителем встречаемся взглядами. Подумав, учитель решает оставить при себе свое недоверие. Все члены отряда подписали бумаги о неразглашении, напоминает ликвидатор. Никто не имеет права выбалтывать о способностях соратников. Верно, киваю. Но при этом мы не подписывали бумаги о том, что обязаны сообщать друг другу родовые секреты. Так, просто отправьте меня одного, а другим скажите про артефакты. Ладно, Филинов, недовольно вздыхает Ферсов. Только смотри не помри. Обязательно, улыбаюсь. Вы у меня еще примите семестровый зачет, но в катакомбы я пойду ночью, а до темноты нужно заняться оснащением гвардии новым бойцом. Еще перед началом миссии Горнарудова передала мне дюжину жартсерков, а потом я обзавелся кристаллом энергонакопителем Глеба Великопермского, шавки странника. Ну и еще пополнил легион даром друида. Самое время использовать все три компонента. Местом под полевую лабораторию я выбираю овраг подальше от лагеря. Первым делом создаю связку корней и вяжу из них огромного гуманоидного голема. Голова, корпус, руки, ноги, все сплетено из тонких прочных корней. Ростом големсагра, но, конечно, он пока всего лишь неподвижная статуя. Ключевое слово – пока. Взмахом руки я раздвигаю корни в груди голема и погружаю внутрь жартсерк с энергонакопителем. Кристаллы ложатся как влитые. Корни встают обратно на место, закрывая самые уязвимые места будущего бойца. А дальше самое оригинальное – настройка взаимодействия нервной и мышечной системы. Но все не так сложно, как кажется. В дороге я частенько экспериментировал с растениями, поэтому некие наработки в этом плане есть. Голем целиком состоит из живых корней, и я как друид управляю древесной структурой. Главное – заставить корни работать как нервные волокна и передавать мозговые сигналы от жартсерка по всему древесному телу. Приходится повозиться, где-то размягчить твердую структуру, где-то образовать трубки для передачи нейромедиаторов в конечности. Но в конце концов, голем оживает и со скрипом начинает двигаться. Попрыгай, велю зверю, заточенному в жартсерке, и древесная махина послушно выполняет прыжки, сотрясая землю. Нижние конечности со скрипом сгибаются и разгибаются. Работа сделана, новый гвардеец готов, осталось представить его благоверным. Не успеваю послать девушкам сигнал, как сверху раздается звонкое. «Даня, ты нас звал?» Младшие жены осторожно спускаются вниз, хватаясь за траву, торчащую в стенах оврага. «Аво, какой огромный!» — восклицает Камила, подняв глаза на голема. «Не меньше эгра. А что это?» «Ваш телохранитель», — усмехаюсь, и девушки все разом недоверчиво смотрят на меня. «Даня, очень смешно. Никаких шуток, сударыни, напрочь отказываюсь от обвинения и указываю рукой на голема. Знакомьтесь, зовут Коренаст. Он будет защищать вас и змейку во время штурма монастыря. Меня ведь не будет рядом, а у странника наверняка хватает сильных магов». Сказать, что жены удивились, это ничего не сказать. Они и обомлели. А во себе подарок от любимого мужа, открывает рот Лена. «А я вот довольная», заявляет Света. «У других графинь предел мечтаний, бриллиантовое колье, а нам с вами, девочки, достался целый боевой голем. Здорово же, черт побери. Ты опять выражаешься, Светлана». Камила строго смотрит на блондинку, а та весело показывает ей язык. «У Коренаста нет глаз и ушей, даю я пользовательскую инструкцию. Мир он будет воспринимать через подключение к вашему восприятию. Обручальные кольца являются связующим звеном, я подсоединил их к голему, но связь работает только на близком расстоянии, без вас рядом он слеп и глух. Команды тоже смело передавайте через кольца. Коренаст ни телепатический зверь не сможет захватить ваше сознание. А кто внутри него? Даня, Лена, здраво голову, с любопытством осматривает древогиганта. Зверь вида разрубала, оранжевый уровень. Жены сразу же бледнеют, даже бойкая Света делает пару шагов от голема. Глядя на девушек, я коротко смеюсь. Несмотря на опасную репутацию, он легко поддается дрессировке. Ментальные программы четко зафиксированы, ограничения прописаны. Убивать он будет только чужих. Жестоко убивать, имейте в виду. Так что на штурм идите с пустым желудком. Мда, вот же кровожадное чудовище, пораженно качает головой блондинка, а потом вдруг подскакивает ко мне и целует в щеку. Спасибо за заботу, дорогой. Вслед за Светкой повторяют ритуалы Камила с Леной, только целуют уже в губы, а там и Света решает исправиться. Обцеловывают все ответственно, с протяжкой, да еще по многу раз. Ну а в целом я очень даже доволен. Не зря же говорят, что сражение мобилизует внутренние ресурсы человека. Хотел всего лишь позаботиться о безопасности жен, а в итоге создал сильнейшего бойца для своей гвардии. Даже змейка уступит в бою древогиганту. Без преувеличения, хищница просто-напросто не успеет к нему подобраться. Но это в теории, боевая отладка еще только предстоит. Сейчас я готов гарантировать только одно, орде странника придется несладко. Пока инструктировал жен, уже стемнело. Что ж, пора на диверсию. Только предварительно загляну к одному из ящера людей и позаимствую его дар. Через 2 часа под покровом ночи мы втроем с Ферсовым и в Пернеделем выходим к лазу. Давай еще раз пробежимся, требует устранитель. Филинов, план катакомб у тебя есть? В Пенеделю больше ничего не нужно передавать тебе, расслабьтесь, учитель. План тут, хлопаю себя по бронешлему, доскональный. А вы не спите, ждите моего сигнала для штурма. Да ждем, ждем. Только непонятно, что это будет за сигнал, вздыхает устранитель. Я уж постараюсь, чтобы он был доходчивым, подмигиваю Ферсову. Ликвидатор, не мигая, смотрит на меня белесыми глазами, затем неожиданно подходит и крепко, по-отцовски обнимает. Ради девчонок своих вернись живым, Филинов, глухо роняет он перед тем, как отстраниться. Надо же, а у нашего ликвидатора оказывается есть сердце. Ну что ж, потешим старика, похлопаем по спине в ответ. Вернусь, усмехаюсь.